Но если, с одной стороны, нельзя резко выделять новгородский быт из быта других старших городов, то, с другой стороны, нельзя также не заметить, что в Новгороде было более благоприятных условий для развития вечевого быта, чем где-либо. Князья сменялись чаще по своим родовым отношениям, и тем чаще вызывали народ к принятию участия в решении самых важных вопросов. Народ этот был развитие вследствие обширной торговой деятельности. Богатство способствовало образованию сильных фамилий, которые стремились к более самостоятельному участию в правительственных делах. А между тем, главная сцена княжеской деятельности была далеко на юге. Сильнейшие князья не имели ни охоты, ни времени, ни средств заниматься новгородскими делами. Когда сильнейшие князья явились на севере, то сейчас же начали стеснять Новгород. Но сначала южные князья были еще сильны, и Новгород мог найти у них защиту от северных. Новгород имеет дело с младшими князьями, другие города — со старшими, сильнейшими. Из этого уже прямой вывод, что вечевому быту было легче развиваться в Новгороде, чем в других городах. Мы объяснили явление веча и усиление его значения в некоторых городах исторически из известных условий времени. Но есть свидетельство, что Новгород пользовался какими-то особенными правами, утвержденными для него грамотою Ярослава I. Какого же рода была эта грамота? Из условий, в соблюдении которых последующие великие князья клялись новгородцам, мы можем иметь полное понятие о правах последних. Главное, основное из этих прав есть право сопоставлять с князем посадника. Посмотрим, можно ли уступку этого права отнести ко временам Ярослава I. Главную обязанностью князя в Новгороде, как и везде, была обязанность верховного судьи, при исполнении которой он соображался с законами, имевшими силу в городе. Если бы князь родился, воспитывался и постоянно жил в Новгороде, то он знал бы обычаи и все отношения своей родины и умел бы изменять их, сообразуясь с требованиями. Но князья сменялись беспрестанно. Они приходили из стран отдаленных, из областей Киевской, Волынской, Смоленской, Черниговской, Суздальской. Князья-пришельцы не имели понятия об обычаях новгородских, точно так, как новгородцы не знали обычаев других русских областей. Отсюда в суде княжеском должны были происходить беспрестанные недоразумения. Для отвращения таких неудобств новгородцы требовали от всякого нового князя, чтобы он судил всегда в присутствии чиновника, избранного из граждан, знакомого со всеми обычаями и отношениями страны. А без посадника ти, княже, не судите. Вторым правом князя в Новгороде, как и везде, было право назначать правителей по властям. Но мы видели, какую невыгоду в этом отношении имело для горожан частое перемещение князей с одного стола на другой. Каждый приводил из прежней волости дружину, которая отстраняла старых бояр и возбуждала неудовольствие народа, поступая с новыми согражданами, как с чужими, спеша обогатиться на их счет. В Новгороде это неудобство было еще чувствительнее, ибо смена князей происходила чаще. Отсюда второе главное условие, чтоб князья назначали в судьи не своих мужей, но граждан новгородских. Но так как беспрестанно сменявшиеся князья не могли знать граждан достойных доверенности и притом могли раздавать должности исключительно своим приверженцам, то сюда присоединялось необходимое условие, чтоб князь не раздавал властей без посадника, а без посадника ти, княже, ни властей раздавати. Третьим правом князя было право давать грамоты, сообщать и скреплять своим именем известные права. И здесь князья-пришельцы не могли обойтись без руководства туземного сановника, ибо не знали обычных границ прав и могли вредить выгодам общественным в пользу частных лиц, к ним приверженных. Отсюда третье необходимое условие — а без посадника княже ни грамоти даяти. Беспрерывная смена князей, почти всегда враждебных друг другу, влекла за собою еще другие неудобства. А именно, каждый новый князь, враждебный своему предшественнику, естественно, недоброжелательными глазами смотрел на все, сделанное последним. Чиновники, назначенные Ольговичем, естественно, не нравились Мономаховичу. Грамота, данная Мстиславичем, должна была являться незаконную в глазах Юрьевича. Отсюда каждая перемена князя влекла за собою перемену чиновников и лишение приобретенных прав. Для отвращения этого неудобства каждый новый князь обязывался, во-первых, не лишать никого без суда, без вины должностей, во-вторых, не пересуживать грамот, данных предшественникам. А без вины, ти княже, мужа без вины не лишите волости, а грамот ти не посужати. Но посадник был лицо необходимое при каждом суде и пересуде. Если теперь сопоставление с князем посадника есть главная отмета новгородского быта, главное право Новгорода, и если это право уступлено ему Ярославом I, то посадник тотчас же после уступки права должен явиться в качестве чиновника народного, ограничивающего власть князя. Но из обзора событий мы видим, что посадник с таким характером является в Новгороде гораздо позднее. Мономах и сын его Мстислав посылают в Новгород посадников из Киева. Из этого мы должны заключить, что первоначально посадник новгородский был то же самое, что впоследствии наместник, боярин, присылаемый великим князем вместо себя из Твери или из Москвы. Но какое же значение имели в Новгороде посадники, присылаемые из Киева Мономахом и сыном его, когда в Новгороде и без них был уже князь, именно сын Мстислава Всеволод?